Ни о каком контроле с его стороны над Герасимовым не могло быть и речи. Герасимов делал все, что хотел, и диктовал свою волю департаменту. Вся центральная агентура, то есть все секретные сотрудники, которых полиция имела в центральных организациях революционных партий, перешла в его руки. Обо всех своих действиях департамент должен был предварительно сноситься с Герасимовым. Наученные опытом, руководители охранных отделений на местах в наиболее важных вопросах предпочитали советоваться не с департаментом, а именно с Герасимовым, совместно с которым они затем решали, нужно ли о данном деле информировать департамент или предпочтительнее оставить его в неведении. Охранное отделение в Петербурге на время стало фактическим центром всего политического розыска в империи. И Столыпин был единственным, кому был на деле подчинен начальник этого отделения. Герасимов регулярно делал ему устные доклады обо всем, что представляло маломальский значительный интерес в области политического розыска. В наиболее острые периоды такие доклады им делались каждый день. Особенно подробно Герасимов должен был сообщать обо всем, что охранному отделению становилось известным из области внутренней жизни центральных организаций революционных партий. Жизнью этих последних Столыпин весьма интересовался и за ней внимательно следил. С подобной же полнотою его приходилось информировать относительно внутренней жизни левых фракций Государственной Думы. Входил он и во все детали политического розыска в узком значении этого слова. Поскольку речь шла о событиях и людях центрального значения, и порой давал прямые указания относительно того, кто именно должен быть арестован, чей арест, наоборот, может быть отложен. Фактически в течение всего этого периода, то есть с лета 1906 года и до ухода Герасимова с поста начальника Петербургского охранного отделения в 1909 году, именно Столыпин лично был верховным политическим руководителем этого отделения, а вместе с тем и центрального политического розыска по всей империи. Основное, на чем сосредоточил свое внимание Герасимов, когда получил возможность ставить дело розыска по своему усмотрению, была организация центральной внутренней агентуры в революционных партиях, без каковой агентуры он считал дело борьбы с революционным движением вообще безнадежным. Но официальная точка зрения, господствовавшая в департаменте полиции в пределах допустимого применения внутренней агентуры, по мнению Герасимова, по рукам и ногам связывала руководителей политического розыска. Согласно этой официальной точке зрения, идеалом считалось, когда агент не принимает непосредственного участия в деятельности революционных организаций и не входит в их состав, а в частном порядке получает нужные для полиции сведения от тех членов этих организаций, доверием которых он пользуется в силу своих хороших личных с ними отношений. Маложелательным, но допустимым считалось участие агента в организациях второстепенного значения, в которых они должны были играть подчиненную роль, в случае нужды исполняя поручения руководителей, но ни в коем случае не руководя сами деятельностью других. И уже совершенно недопустимым считалось участие агентов в центральных организациях, которые руководят деятельностью больших партий и союзов, инструктируют и направляют их работу.